Глава 12. Несмотря на позднее время, Дебор не спал, а о чем-то размышлял, расхаживая в штанах и рубахе на выпуск по комнате, которая в выделенных ему апартаментах совмещала в себе и кабинет, и приемную. «Уж полночь близится, а Вики той все нет», перефразировала попаданка пушкинскую строку, выйдя из скрыта, и бросилась любимому на шею. «Скучал, поди», поинтересовалась она у Дебора после долгого поцелуя. Они не могли уснуть почти до самого утра, наслаждаясь друг другом, а в перерывах между жаркими объятиями, говоря обо всем, что приходило в голову, перескакивая с темы на тему. Лишь когда сквозь ставни и потоки дождя за окном стал пробиваться робкий рассвет, Вика с Дебором угомонились и уснули. Обостренное восприятие даже сквозь сон сигнализировало попаданке о старом слуге Шумии и красавице-рабыне Пойце, которые изредка тихо заглядывали в спальню хозяина, чтобы узнать, нужны ли ему и его гости, чье внезапное появление для них уже становилось привычным, их услуги. Назвать нынешнее состояние Вики счастьем было бы некоторым преувеличением, но испытываемое ею удовольствие от близости со своим Дебором и от того, что он теперь всегда будет служить ей, очень сильно на счастье походило. Дебор все же сделал свой выбор в ее пользу, отказался от титула и права на наследование Карлайта в пользу своей сестры, а значит, больше не имел перед Гленской волчицей никаких вассальных обязательств. Вместе с ним последовали и близнецы, Фелис и Никар, заявив, как со смешком поведал Дебор, что с Викой их жизнь наверняка будет интересней и веселей. Надоело им, видите ли, по гленским и карлайтским борделям путешествовать. Они предпочитают расстояния побольше и девок посвежее. Раздолбай. Вика. Еще толком не проснувшись, Дебор начал гладить и покрывать поцелуями ее тело от шеи все ниже и ниже. «Я каждый раз не могу поверить, что это со мной на самом деле». Попаданке пришлось опять доказывать, что она хоть и тень, как они тут все дружно решили, но не привидение, живая и воплоти. «Все, Дебор, уже поздно», – сказала она, водя ноготком у него по груди. «Теперь наши встречи будут нередкими, а сейчас дела ждут. Увы, и снова в бой, покой нам только снится. Сейчас я тебя подлечу». Вика исцелила последствия своей страсти на теле любовника, а теперь еще и соратника. «А обещала, что в этот раз будешь ласковой и нежной», – тихо засмеялся он, погрузив нос в ее волосы. Своего личного опыта постельных утех у Вики имелось совсем немного, а от Неллиного чрезмерного она старательно отгораживалась, чтобы не стать мужа-ненавистницей, но кое-что иногда все равно через эту преграду пробивалось, да и не сразу попаданка догадалась ее выстроить. Некоторое удивление Дебора постельными умениями любимой девушки было понятно. Он-то абсолютно убежден, что до встречи с ним Вика была девственницей, о свойствах заклинания «Абсолютное исцеление» ему ничего не известно. «Соврала», – честно призналась попаданка. «Знаешь, со мной иногда такое случается, но я не со зла». Она, извернувшись, чмокнула его в щеку и вскочила с постели. «Пойца!» – позвала она служанку. «Не дыши под дверью, заходи, помоги мне», – сказала Вика вошедшей девушке и разозлилась на Шумия. «А ты куда прешься? Тебя звали? Голый хмогинь еще не видел». Пару гонгов времени до появления растинцев в лунном приюте и передачи им Ивиса воска у попаданки еще было, поэтому сильно она не торопилась и дала Дебору согласие с ним позавтракать. По идее, она могла и совсем не ходить навстречу людей шторма с гостями из Торпеции, но ей хотелось лично убедиться, что с ее бывшим парнем все в порядке, Да и если есть возможность, так она считала, то иногда нужно и самой контролировать качество выполнения отданных распоряжений. «Урании пока не сообщай, что я была у нее во дворце», сказала Вика с удовольствием, надкусывая медовую булочку. «Я вечером сама к ней приду и объясню, что посчитаю необходимым. А с тобой и с этими твоими дружками-разгильдяями мы завтра поговорим подробно о предстоящих делах». «Да я готов круглосуточно с тобой». «Дебор, прости», – прервала она своего любимого, улыбкой смягчив некоторую резкость тона. «У нас впереди действительно много дел. Вот справимся со всеми ними и заживем. А пока...» «Да еще. Я у тебя ее заберу», – кивнула она на пристуживающую им пойцу. «Одному моему бывшему рабу нужна хорошая жена, и я уверена, что она подойдет. Считаю, справедливо будет, если такая красавица станет свободной горожанкой. Тебе я присмотрела служанку у своей тети. Немного, правда, глуповатой уже в возрасте, зато расторопна и старательна». Реакция пойцы представляла смесь удивления и растерянности. Ни радости от перспективы обретения свободы, ни печали от расставания с виконтом Карлайцким. Кукла смазливая, так, с ноткой неизжитой ревности оценивала рабыню Вика. Дебор же, если и был удивлен, то виду не показал. Отказать любимой девушке в ее пустяковой просьбе он, разумеется, не решился. «Я буду тебя ждать», – любуясь Викой, одевшейся в свое дорогое платье, сказал виконт. «До вечера», – попаданка его поцеловала и с помощью пространственной магии оказалась в своей комнате в доме Макров. Стараясь не шуметь, чтобы не привлечь внимание находившихся в особняке Араны, Бенты и слуг, она быстро переоделась в одежду состоятельной горожанки, накинула сверху плащ с глубоким капюшоном. Дождь на улице как начал ночью моросить, из затянувших все небо туч так и не собирался прекращаться, и вновь прыжком отправилась к шторму. «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, шторм. Я готова идти в лунный приют», — вместо «привет» или «здравствуй», сказала она своему главному бандиту, найдя его не в кабинете, а на заднем дворе таверны, где он за что-то ругал поставщика продуктов. «Оно тебе это надо? В каждую фигню вникать?» — с насмешкой спросила она, когда они вдвоем, правда при негласном сопровождении охраны и авторитета, двинулись по улице, обходя лужи и грязь и укрывшись от дождя плащами. «А сама какой пример подаешь?» – отфутболил ее подколку шторм. «1-1», – вздохнула Вика, признав его правоту. В лунный приют они пришли раньше назначенного времени, но растинцы уже были там, занимая столик возле одного из окон. Встретивший Вику и шторма охранник хорошо знал, кто к нему пожаловал, поэтому его поклон был уважительным, а взгляд, брошенный на попаданку, даже слегка напуганным. Вот вроде бы старается она сеять добро для всей Алернии, а кроме родных, друзей и соратников, остальные относятся к тени как к чему-то такому, что может принести одни только неприятности. Впрочем, в дальнейшем Вика рассчитывала, когда откроются и заработают ее комтурство и орденские школы для обучения детей, магически одаренных и просто умных, когда она построит госпитали для лечения обычными медицинскими способами, вертелись в голове у нее и такие планы, тогда наверняка уважение из страха может смениться на признательность из благодарности. «Госпожа, господин, ваш столик, как и приказано, возле дальней стены». Волнующаяся рабыня провела их в затемненный угол. «Что прикажете подать?» Гостей из Торпеции было двое. Один в форме капитана, а другой пришел одетым, как обычный матрос, но в нем легко угадывался боевой флотский офицер. Можно к гадалке не ходить. Это или командор абордажной команды, или кто-то из его заместителей. Растинцы старались, что называется, держать лицо, но их нервозность прорывалась в каждом жесте и даже взгляде. «Шторм», – негромко спросила Вика, когда служанка побежала за заказанными вином и фруктами, попаданка только что позавтракала, а авторитет насыщаться при ней в одиночку постеснялся. Интересно, без нашего вмешательства какие шансы у них были бы получить Ивиса? «Никаких, госпожа», – не раздумывая ответил Шторм. «Парень видел отреза, а тот всегда был осторожен, поэтому и прожил столь долго, несмотря на паскудство характера. Тут он увидел вошедших в таверну своих людей и, не делая лишних движений или жестов, обратил на них внимание своей начальницы. «Вон, смотри, как ты и приказывала, я подобрал самых приличных. Леорга ты уже видела, а с ним Июний, один из моих счетоводов». Последний из названных и в самом деле выглядел весьма интеллигентно. Придумай в этом мире очки и страдай Июний дефектом зрения, он бы в них смотрелся органично. А вот второй человек Шторма был бык быком. Но что-то высказывать по этому поводу своему бандитскому авторитету Вика не стала. Чем, что называется, богат, тем и услужил ей. К тому же к растинцам подошел только один Июний. «Уважаемые, вы, наверное, пришли по поводу славного морского офицера Ивиса Воска», вежливо поклонился он, не торопясь сесть за океанскими гостями за стол. С помощью обостренного восприятия Вика отлично слышала все, находясь через 5 столов от растинцев. «Да, и деньги при нас, но нам бы хотелось...» «Извини, что прерву тебя, капитан», – по-доброму улыбнулся бандитский счетовод. «Произошло досадное недоразумение. Твой помощник жив и здоров, но, к сожалению, очень, скажем так, устал. Умаялся от утех. Сам понимаешь», – он подмигнул. «Можете прямо сейчас его забрать. Уважаемый Воск находится в 16-м номере. Это 2-й этаж. Двери, как обычно, не заперты. Назначь отрез встречу в каком-нибудь грязном притоне, вряд ли заокеанские моряки решились бы последовать наверх. Там их могла ждать ловушка. Но посреди дня в солидной таверне с репутацией одной из лучших в порту им ничего не грозило. Капитан и его подчиненный, хоть и со скепсисом во взгляде, подозревая издевательскую шутку, все же отправились наверх. «Все, дело сделано», – улыбнулся авторитет. «Моя прекрасная госпожа довольна?» «Вот это твое прекрасное – шаг в правильном направлении, Шторм, а то переночуй со мной!» Вика попыталась изобразить грубый голос соратника. «Ни в какие ворота не лезет. С таким подходом так и останешься вечным бабулем. Всех приличных девушек распугаешь». Когда главный бандит одного из крупнейших портовых городов континента смущается как школьник, то выглядит это довольно забавно. Вика и сама едва сдержалась, чтобы не хихикнуть, как какая-нибудь пятиклассница. «Да не со мной, госпожа, а у меня, в том смысле, что...» «Ах так, понятно тогда, чего стоят твои комплименты», еще больше вогнав в краску своего соратника. «Вот нафига? И так ведь понятно, что и на него действует эффект суккубы, лишь ослабленный ее положением спасительницы, благодетельницы, начальницы и величайшей могини. Попаданка решила больше не третировать Шторма. «А с Ивисом ничего еще не закончено», – резко сменила на тему. «Вот когда погрузят его на корабль, тогда и можно будет говорить, что все сделано. Дай знак своим парням, чтобы пошли со мной в порт». «Я могу и сам», – сказал авторитет, все еще переваривая слова своей противоречивой госпожи. «Не стоит», – отмахнулась Вика. «Я недолго, и потом сразу к тебе, точнее, к нашим баранам, ну, к тем людям, которых ты нашел». Когда под насмешливые выкрики и советы посетителей таверны растинцы пронесли, взяв подмышки Ивиса Воска с лестницы на выход, попаданка, так и не пригубив вина, но отделив пристуживавшую им рабыню целым серебряным тройком чаевых, поднялась из-за стола и подмигнула Леонию с Июнием, уже ждущих ее команды внутри прохода в подсобное помещение. «Как будто бы сейчас уже поздний вечер». Леоний недовольно посмотрел на небо, затянутое тучами почти черного цвета. как Вика помнила из памяти Неллы, такое здесь происходит в конце зимнего периода всегда, и проявил заботу. «Может, тебе, госпожа Тень, плащ потеплее нужен? Я мигом организую». «Перебьюсь», – отмахнулась Вика. «К тому же дождь почти закончился». «Это ненадолго, госпожа», – поддержал своего быковатого товарища Июний. «Хоть и побаиваются ее», – оценила попаданка, «но забота о ней в их глазах виднелась неподдельная. Июний, под стать своему шефу, еще и краснел при этом. Бухгалтер он простой, да ну и пусть», – вспомнилась Вики, и она ему дружески улыбнулась. «Пошли», – скомандовала попаданка, не став больше обсуждать проблему своего утепления. Шлюпка с океанского корабля, на котором служил Ивис, стояла у южных причалов почти в самом конце пирса. В ней находилось десяток кандальников и пятерка абордажников, ожидавших своего капитана. Вика не могла себе объяснить, почему ей хочется в последний раз посмотреть на Ивиса Воска. Может, от того, что с ним была связана хоть и небольшая, но светлая частица ее первых шагов в этом мире. Не говоря своим сопровождающим ни слова, она резко ускорила шаг и догнала капитана с его помощником, несших Ивиса, почти в тот момент, когда двое абордажников подбежали, чтобы принять на руки своего крепко спящего старпома. Она увидела его лицо. В этот момент в нем что-то было от ребенка, только чем-то обиженного ребенка. Вика, конечно же, отнесла эту обиду на свой счет. Даже немного защемило сердце. «Тебе чего, девушка?» – спросил капитан. «Кто ты такая?» Он мазнул взглядом по оказавшимся по бокам Вики парням шторма. В этот момент подошли еще двое абордажников, полностью вооруженных, и встали чуть позади помощника капитана. Ивис Воск не просто так в столь молодом возрасте стал старшим помощником океанского судна, размерами раз в пять, если не больше, превышающего эдориковскую галеру. Парень сам ей во время тех летних замечательных прогулок рассказывал, что является сыном какой-то очень большой шишки в республике, тоже, кажется, и владельца кораблей, в том числе и того, на котором ходит его сын. Поэтому суть переглядывания растинцев Вика оценила верно. Они не просто поняли, что она та самая девушка, от которой сходил с ума наследник их нанимателя, но и быстро прикинули возможность силового захвата простолюдинки, за которую моряки ее принимали, и принудительной доставки пленницы на борт. А что? Посторонних, кроме каких-то нищих возле разобранного пакгауза, никаких нет, да и были бы ерунда. Корабль уже два дня как готов отправиться обратно на Торпецию, только происшествие с Ивисом задержало, так что у команды судна имелся хороший шанс порадовать сынка своего босса. Вика весело улыбнулась их мыслям, хотя ее лицо и было почти скрыто от взглядов растинцев капюшоном, те, видимо, чутьем прожженных морских волков что-то почувствовали, посмотрели на парней вьерского авторитета и каким-то непостижимым образом догадались, что стоявшая перед ними девушка взяла тех лишь в качестве довеска, чтобы удержать заморских гостей от поступка, который будет стоить им жизни. Она заметила, как растинцы еще какое-то время держались напряженно, а потом вдруг как-то разом обмякли, словно сдулись. И это было правильное решение с их стороны. Убивать моряков Вике не хотелось. Пусть доставят Ивиса до дому, до хаты, до папы. «Хотела проводить друга», – ответила она, – «и убедиться, что с ним все в порядке. Есть возражения?» «Ты ведь та девушка», – кашлянув начал говорить капитан. «Ага, не стала отпираться Вика, она и есть. Ваш товарищ все замуж меня зовет. Капитан, как он отойдет от похмелья? Кстати, надеюсь, это произойдет уже вдали от берегов Алернии, а то ведь он опять может кинуться делать глупости. Так ты ему передай, пожалуйста, только не забудь, что он прелестный юноша, и я была бы счастлива ответить согласием на его предложение, но у меня сейчас другие дела. Если я вдруг передумаю, то сама его найду. И еще. Вот». Попаданка протянула завернутую в шелк зажигалку. Это ему на память обо мне. «Хотелось бы понять, уважаемая». «Не нужно», – вновь прервала Растинца Вика. «Уплывайте быстрее, пока он не очнулся. Опять ведь во что-нибудь влипнет. А вам всем потом отдувайся. Оно тебе надо?» Растинцы опять переглянулись, но в этот раз это не несло за собой возможности непродуманных ими действий. «Ты права», – кивнул капитан. «А я вот подумал, что, пожалуй, только одна девушка во Вьеже, о которой мы слышали во всех тавернах, начиная с первого дня своего прибытия, могла вот так вот прийти. Уверен, что точно хочешь это знать?»